Джордж Боинтон Присли. Золотое руно. Здравствуйте, я Джордж Притчетт. А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно». А я официант в том же отеле. Нас придумал автор пьесы, но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор. А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит. Итак, занавес раздвигается. Представляет собой вестибюль отеля «Золотое руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии. Здесь останавливаются только очень богатые люди. Поздний вечер. Отель «Золотое руно»? Да, пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор, да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гор? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гор. Значит, в субботу, миссис Гор. Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец и по-английски говорит очень смешно. Да и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа. Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднелл и ее компаньонка, бедная мисс Селл. О, леди Лиднелл, леди Лиднелл, ты получил удовольствие, да ты ждали от нас? Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно. Ай-яй-яй. У них очень бедный стол. А, ну, ваш вечер. Мисс Уикс. Да, леди Лиднелл. Где мои письма? К сожалению, леди Лиднелл, сегодня вечером писем нет. О, вы в этом уверены? Сейчас же проверьте точно ли нет писем для леди Лиднелл. Нет, сегодня вечером нет. О, леди Лиднелл, сегодня вечером нет. Почта здесь очень странная. Странная, леди Лиднелл. Очень странная, леди Лиднелл. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мистер Мондови. Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лиднелл. Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился. А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку. Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи. Добрый вечер, Молли. Добрый вечер. Уильям, что это вас забавляет, мистер Лотвис? Этот грубый тип Бек или Рек, или так, ну, как его там зовут, из 12-го номера. Да, да. Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рек или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать. Ну и что тут смешного? А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица. Я вас не понимаю, мистер Лотлес. А что же это так и должно быть, миссис Кодден? Я ведь человек-загадка. Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом? Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции Золотого берега сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов. Что вы такое говорите, мистер Лотфус? Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли. Все в порядке. О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. О. Да, мистер Лотлес. Да, Молли? Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя? Да. Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе, да, помните? Да, да, да. Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать. Да, а где они? Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь. Хорошо. Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть. А в отель уже входят новые действующие лица. Она... Вероника Фрэнсхэм. Красивая девушка. Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью. А вот он, доктор Алек Роппери, скромен, неловок. И смокинг у него далеко не безукоризненный. Добрый вечер, мисс Фрэнсхэм. Добрый вечер. Добрый вечер, доктор Роппери. Привет, Уильям. Мне нет писем? А, нет, нет, сэр, нет. Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхэм? Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И... Ну, тем больше оснований, чтобы выпить. Ну, хорошо. Что прикажете, мисс? Джин с лимоном. Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива. Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр. А вы знаете, мне кажется, что... Что? Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне, не правда ли? Я считаю, что там, где вы, танцы лучше. Почему там, где я? Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить. Хм. Продолжайте. Продолжать? Да. Нет, я кончил. И больше нет комплиментов? Нет. А разве они вам нужны? Нет. Не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле. О, я не опытен. Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают... Вероника. Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидми, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется. Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. снимает для врачебного кабинета комнату, а рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь. А что вы такое сказали, старая леди Лидмил? Она пришла жаловаться, что не может спать. Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак. Ну, пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение? Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб, крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе. Ну и что? А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых. Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых? Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг. Никто не принуждает вас обслуживать их. Моя дорогая Вероника. Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери. Я знаю, что вы не моя. Да. К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя. Да? Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом? Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется? О, мы называем это по-разному. Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня. Подождите. Посмотрите на меня. Я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал. Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива? Нравится. К моему несчастью. А вы знаете, что все это куплено за деньги? Деньги? Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия. Да-да, бегу. Hello, кого? Доктора Родбери, сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница. Спасибо. Пожалуйста. Одну минутку. Угу. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу. Хорошо. Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь. Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15, так что я должна попрощаться с вами сейчас. Ну что ж. Тогда до свидания. И благодарю вас за... За то, что я пытался развлекать вас. А? Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающе. Вы могли бы... Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек. О, нет. Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было. Нет, Алик, ну почему же? Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте. Как это глупо. Я знаю, я глуп. Глуп, прощайте. Прощай! Ой, как это глупо. Добрый вечер, мисс. Ага. А мне говорили, будто вы уехали. Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам? Нет, мисс. У меня ночное дежурство. Ага. Я обычно в ночной смене. Угу. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену. Благодарю вас за вашу заботу обо мне. Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять? Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи. Спокойной ночи, мисс. А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Mm-hmm. Да, я не сказала бы, что вы очень общительны. Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть. Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету? Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал. Почему? Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери. Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все. Молли. Но разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили? Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал. Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка. Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему. Что? Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось. Как? Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много. У нее много денег? Да. Это для меня новость. Она мне дала только... Только 5 шиллингов? Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли? А. Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету? 4-я. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии. Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой. Ну, я сейчас. Да, нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они? Так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня здесь вот. Сумки. Вот они. Угу. Думаю, что все это старый хлам, но, во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос. А я, когда вернусь, принесу вам чаю. О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги. Хорошо. А, вы уже вернулись, доктор Родбери? Да. Добрый день. Добрый день. Я полагаю, что мисс Фрэнсом легла спать, как только я ушел. Да, доктор, она ушла спать. Хотел бы я написать ей записку. А я бы этого не делал. О, почему? Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя. Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела. Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить. Ладно. Ладно, теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой. Пожалуйста. Нет, поближе. Пожалуйста. Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки. Пожалуйста. Боже, это вы. Дайте сюда газету, подождите, доктор. Подождите, она не моя. Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите. Ну, Уильям. Так. Я этого ожидал. Почему? Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут? Робинс. О, Робинс. Робинс, это тот самый. Уильям. Лучше расскажите мне вашу историю. Уилли, или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд? Послушайте, доктор. Да? Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию. Хорошо. Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно. Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось. А стоит ли? Уилли, ну, я прошу вас. Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году... После тяжелого ранения на фронте меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули. Так. И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и... Отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все. Но как вы сюда попали? А, ну, это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Ну, вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели. Так и вы больше не играете на бирже, а? Знаете, доктор, да. Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения. Хелло, Молли. О, доктор, не выпили с нами чашку чаю? Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной доктор. Ночи, доктор. Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала? Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котна. Рада, что вам нравится, мистер Лотлес. Ну, давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного нет. Можете сжечь почти весь этот хлам, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить. Ну, спасибо. А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария. Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард-Трест. 100 акций, 100 акций. Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард-Трест. Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят? Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард – самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас. Вот эти вот акции? Да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да, в этих делах я маг и волшебник. Вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите. Увидим. Ну, Молли, я прошу вас, мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду. Да, разумеется, Уильям. Я вам доверяю. Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка? Вот здесь, сейчас. Вот она. Давайте. Вот. Угу, неужели же вы... Но вы же не можете сейчас начать звонить. Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Челленгейт 175. Угу. Личный телефон Персевала Вандермора. Майфайр 67-325. Да. Это тот самый. Уильям. Да. Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Да я... Hello, мистер Вандемор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд. Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор. Ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.